Цезарь же Константин послал по морю и по суше в Марею к братьям своим и в Венецию и Геную, прося помощи. Но братья его не поспели, ибо шли между ними большие распри, и с албанцами они воевали. И фряги не захотели помочь, но рассуждали между собой так: «Не вмешивайтесь, но пусть одолеют их турки, и мы от них отнимем Царьград». И вот не пришло ниоткуда помощи. Один только генуэзский князь Джустиниани пришел на помощь. И цесарю на двух кораблях и двух военных катаргах имеет с собой 600 воинов. И преодолел сопротивление турок на море и достиг стен Царьграда. Увидев его, очень обрадовался Цезарь, оказал ему великие почести, ибо знал его и раньше. И тот попросил у Цезаря самый опасный участок стены, где больше всего приступают турки. И Цезарь отдал под его начало 2000 своих людей. И бился он с турками столь храбро и мужественно, что от того места отступали все турки и уже больше туда не приходили. Джустиниани не только же свое место оборонял, но и обходил весь город по стенам и укреплял, и наставлял людей, чтобы не теряли надежды и сохраняли непоколебимую веру в помощь Бога, и не уступали в деле и всей душой, и всем сердцем готовы были биться с неверными. И Господь Бог поможет нам. Такими вот словами постоянно воодушевлял он людей и наставлял их, ибо был весьма искусен в воинском деле, и полюбили его все люди, и слушались каждого его слова. Турки же осаждали город со всех сторон. Как мы и прежде говорили, не зная сна, меняя друг друга, ибо было их множество тысяч. Но 30-й день после первого приступа, снова собрав все свои силы, подкатили пушки и пищали, и всякие стенобитные машины, которыми нет числа. Были у них две пушки огромных, тут же отлитых, у одной ядро высотой до колена, а у другой до пояса. И начали стрелять по городу, не переставая, по всей стороне, выходящей на поле. А там был Джустиниани. Поставили большую пушку, ибо в том месте стена городская была и ниже, и обветшала. И когда ударили по тому месту, стена зашаталась. Ударили в другой раз и разрушили верх стены саженей на 5. И в третий же раз выстрелить не успели, как наступила ночь. Джустиниани же то место за ночь заделал и укрепил другой деревянной стеной и землей подсыпал изнутри. Но что можно было противостоять такой силе? Наутро снова стали стрелять в то же место из многих пушек и пищали. И когда расшатали стену, прицелились и выстрелили из большой пушки, надеясь в этот раз ее разрушить. Но по Божьей воле прошло ядро выше стены, только 7 зубцов захватило, и ударил ядро в стену церкви, и рассыпалось в прах. И увидев это, бывшие поблизости люди возблагодарили Бога, и уже к полудню навели пушку во второй раз. Джустиниани же, наведя пушку свою, попал в ту пушку, разворло у нее зеленник. Увидев это, неправоверный Магомед страшно разъярился и возопил голосом громким: «Ягма, ягма!» То есть разграбление города. Тут же возопили все воины, приступили к стенам всеми силами, по земле и по воде, всякими способами и хитростями, чтобы захватить город. Горожане же все от мала до велика зашли на стены. Даже женщины многие участвовали в бою и смело сражались. Так что лишь патриарх и святители, и клир церковный остались в церквях Божьих и молились преданию и стенанию. Цезарь же, как и прежде, объезжал весь город, плача и рыдая, умоляя стратегов и всех людей, говоря: «Господа и братья простые и знатные, нынче пришел час прославить Господа и пречистую Его Мать и нашу веру христианскую. Мужайтесь и крепитесь, и не поддавайтесь слабостям в деле своем, не теряйте надежды, слагая головы свои за православную веру и за Божьей Церкви, да прославит нас щедрый Бог». Такими и многими другими словами призывал Цезарь людей и велел звонить в колокола по всему городу. Также и Джустиниане, обходя все стены, укреплял и воодушевлял людей. Когда слышали люди звон колоколов в церквях Божьих, тот же все укрепились духом и наполнились храбростью, и бились с турками яростнее, чем прежде, говоря друг другу: «Умрем за веру христианскую». И как прежде мы писали, как словами можно переповедать и рассказать о тех бедах и страданиях, ибо убитые с обеих сторон словно снопы падали в заборол, и кровь их лучами стекала по стенам. От воплей же и криков сражающихся людей, и от плача и рыдания горожан, и от звона колоколов, и от стука оружия и сверкания его, казалось, что весь город содрогается до основания, и наполнились рвы доверху трупами человеческими. Так что через них карабкались турки, как по ступеням, и сражались. Мертвецы же были для них, как мост и лестница к стенам городским. И все ручьи окрест города были завалены трупами, и устланы ими берега их, и кровь, как могучий поток, текла, и залив Галатский, то есть Лиман, весь попрогровел от крови. И рвы, и низины наполнились кровью, настолько ожесточенно и яростно бились. И если бы по Божьей воле не окончился тот день, окончательно погиб бы город, ибо совсем изнемогли горожане. Когда же наступила ночь, турки в изнеможении отступили к своим стенам, а горожане падали с ног от усталости и засыпали кто где мог. И не было слышно в ту ночь ни звука, разве стоны и вопли раненых воинов, которые были еще живы. На утро же Цезарь приказал священникам и дьяконам собрать трупы и похоронить их, а тех, кто был еще жив, передать врачам. И подобрали убитых греков и фрягов, и армян, и иных пришлых людей 5700. Крестьяне же и все вельможи пришли по городским стенам, осматривая их и считая трупы неверных. И назвали Цезарю и патриарху число убитых до 35 тысяч. Цезарь же беспрестанно плакал и рыдал, видя гибель своих людей и упорство неверных, и ниоткуда не ожидая помощи. Патриарх же и весь клир, и также и весь синклит царский окружили Цезаря и, утешая его, направились в великую церковь помолиться и возблагодарить всемилостивого Бога, а с ними и множество благородных женщин и детей старицы, ибо все остальные люди еще спали от безмерной и невыносимой усталости. И повелел патриарх звонить колокола по всему городу, призывая всех людей, не участвовавших в бою, и женщин, и детей, отправиться по своим приходам молиться и благодарить Бога и все непорочную его мать, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию. И было видно повсюду в городе, как все мужчины и женщины устремились к Божьим церквям со слезами славы и благодаря Бога и Пречистую Богоматерь. И так проводили они день и ночь в молитвах. Неверный же не хотел убирать трупы своих воинов, задумав метать их катапультами в город, чтобы разлагались там и смердели. Но те из людей его, которые знали город, рассказали ему о его величине и размерах, и о том, что не повредит им смрад. И тогда сошлось множество турок, собрали они трупы и сожгли их. Кровь же, оставшаяся во рвах и потоках, разлагаясь, издавала сильный смрад, но однако не повредила это городу, ибо относила его ветры. И никак не устрашила безбожного происшедшее, но девятый день снова он приказал всему войску подойти к стенам города и биться, не переставая день за днем, а пушку ту огромную приказал заново перелить крепче прежнего. Узнали об этом Мельможи и Джустиниане, и вместе с патриархом стали уговаривать Цезаря, так говоря: «Видим, о Цезарь, что этот безверный не откажется от своего замысла, но снова готовится к большому приступу, и что сделаем, ниоткуда не ожидая помощи. Однако следует тебе, Цезарь, уехать из города, куда сочтешь нужным. И услышав об этом, единоплеменники твои и братья твои придут к тебе на помощь, и даже албанцы, устрашившись, придут к нам. Вдруг тогда он безбожно испугается и отступит от города. Это и многое другое говорили цезары и предлагали ему корабли и каторги Юстиниану. Цезарь же долго молчал, обливаясь слезами, и так им ответил: «Хвалю и ценю совет ваш, и знаю, что дан он мне на мое же благо, ему может все так и случиться. Но как же я поступлю таким образом и покину священнослужителей, и церкви Божией, и царства, и всех людей? И что обо мне скажет весь мир? Молю вас, ответьте мне. Нет, господа мои, нет. Но да, умру здесь с вами». И Пав поклонился им, горько плача. Патриарх же и все находившиеся тут люди заплакали и прекратили уговоры, чтобы слух о том не дошел до людей. И снова послали в Марею и на все острова, и к фрягам, прося о помощи.